Вглядевшись в Грима, я обнаружил, что волк потерял четверть жизни и продолжал ее лишаться. Наш непрекращающийся огонь и жрущие его призраки делали свое дело. Пар начал рассеиваться и конденсироваться на стенах. Через щели в полу вновь стала прибывать вода. Из группы только воины еще не вступили в битву, но до этого момента недалеко. Прозревший после вспышки обгорелый и обожженный волк продолжал медленно наступать. До линии щитов ему осталось не больше метра. Грим дернул чудовищной мордой, и я буквально физически почувствовал упавший на меня взгляд, полный дикой ненависти. Сидящий у меня в ногах тиран зарычал и дернулся вперед. «Тиран, назад!» — крикнул я, нашаривая в мешке сразу два предмета. «Назад! Тополек, черепуха, вперед, вперед!» — выкрикнул орбит. Волчонок неохотно вернулся назад, а я, наконец, нащупал, что искал. «У меня еще есть сюрпризы, дорогой волк. И мы тебе не козлята!» «Флэш!» — повторил я свой вопль предупреждения. «Свет!» Сфера вспышки упала у передних лап оборотня и ярко вспыхнула. Поэтому активации светового столба, заряженного дейлайтом, я уже не видел, ибо плотно зажмурил глаза. Но эффект наверняка был. Судя по медленно удаляющемуся вою, Грим попятился назад. А нам только этого и надо. Проморгавшись, я выставил вперед обе руки и щедро осыпал оборотня углями и кустами терновника. К усыпанным беленькими цветочками терновым кустам добавились каменные пики, заключая обезумевшего зверя в шипастую ловушку. Полный кошмар. Вместо белоснежного волка перед нами ворочается бесформенное месиво из колючих стеблей терновника, каменных шипов, скользящих призраков и всполохов огня. Опять ослепший Грим где-то посередине всего этого ужаса. Мы стреляем буквально вслепую, целясь по центру, ориентируясь на задыхающийся рык и вой. Нас спасали от близкого боя сразу три вещи — мои терновые путы, каменные шипы Келлен и ручные призраки орбита. Они и только они не давали сейчас Гриму-оборотню добраться до воинов, покромсать их на куски, а затем приняться за мягких и вкусных магов. И ослепляющие вспышки дневного света. Стоило терновому кусту ослабить свою хватку, на оборотня накидывались призраки или же волк напарывался на острый каменный шип. Только благодаря этому мы и держались. Не дожидаясь, пока Грим прозреет и начнет действовать в полную силу, я метнул вперед последнюю вспышку, не забыв выкрикнуть предупреждение. «Флэш!» Очередная и уже, можно сказать, привычная ослепительная вспышка яркого солнечного света и разъяренный волчий вой были для меня как бальзам на душу. А если учесть тот факт, что витающий над волком уровень жизни резко пожелтел и сократился более чем наполовину, я был просто счастлив. Наши беспрерывные удары делали свое дело. Только главное — не расслабляться. Рычание Грима-оборотня перешло чуть ли не в ультразвуковой режим. До меня ясно донеслась серия потрескивающих звуков и череда синих вспышек. Лидерский интерфейс яростно замигал, показывая, что один из членов пати вот-вот помрет. Взглянув на лысого эльфа, я с ужасом увидел, что орбит буквально при смерти. Уровень жизни лихорадочно мигает. На некогда богатом ожерелье осталось всего штук 5 разнообразных частей, все остальное превратилось в прах. Вот это откат. Похоже, Грим разом прикончил нескольких призраков. «Исцелись, исцелись, исцелись!» Как заведенный затараторил док, тыкая в грудь помирающего орбита толстым концом посоха. Жизнь эльфа скачками вернулась к безопасному уровню, и я облегченно перевел дух, мимоходом взглянув на стекающие по щекам эльфа слезам. Слезы? «Орбит, ты чего?» С недоумением крикнул я, всаживая в Грима очередь из десятка углей. На большее меня не хватило. Мана кончилась. Проворонил идиот. «Тополёк помер», — вздохнул лысый эльф. «Он такие истории рассказывал, такие истории. Вот, например, ползет он как-то с корешами». «Не сейчас!» — рявкнул я, доставая из мешка пузырьки маны и поспешно откупоривая один. «Дай мне!» — крикнула продолжающая магичить Келлен. «Скажи «а!»» — попросил я, поднося к рту девушки открытое зелье маны. «А!» «Вы чем там занимаетесь, а?» — рявкнул полуобернувшийся Крей. «Зелье пьем, а ты что подумал?» — буркнул я. «По топольку скорбим», — вздохнул орбит. «Отвернись!» — рыкнула Келлен с удвоенной скоростью, создавая убойное заклинание. Наспех проглотив дозу маны, я присовокупил к общему огню свою магию. «Настрой осталось, но мы не боимся!» Абсолютно немузыкально пропел Орбит. «Гнила, тила, могила, полетели!» Хорошие имена выбирает эльф для своих помощничков, ничего не скажешь. «Ману, ману!» Вновь напомнила о себе Кэлен, и я вновь потянулся к ней, откупоривая пузырек зелья. С ее малой пентаграммой она бьет гораздо мощнее меня, и столь мощное орудие никак нельзя оставлять без боеприпасов. Что-то скрижетнуло, неприятно захрустело. Я краем глаза заметил нечто темное и большое, летящее к нам. А затем раздалось протяжное «Бом!» И бом завалился назад. Его жизнь полыхнула желтым. «Каменюга! Прилетела!» Ворочаясь на земле, путанно объяснил он, находясь в полном обалдении от случившегося. «Как дала мне?» «Вставай!» В панике заорал я, с трудом удерживаясь, чтобы не пнуть ишака под ребра. «Закрой нас, закрой!» Если одним ударом бома покрасила в желтое, нашу бравую четверку магов, лекарей и лысых эльфов вообще прибьет нафиг. Опомнившийся бом рывком поднялся на ноги. Док с криком «Исцелись!» ткнул его в кольчужное плечо концом посоха. Снова грохнуло, и ишака вновь сбило с ног. На этот раз уровень его жизни сразу покраснел. А если бы Крит? «Да твою же мать, Грим!» В бешенстве заорал я, подкрепляя слова делом и отправляя во врага вспышки углей. Ответом был дикий бешеный вой и еще один брошенный камень размером с две мои головы. И слава всем богам Вальдиры, камень ни в кого не попал, безобидно врезавшись в стену. Орбит отряхнуло несколько раз, его моментально окрасило в красный, и ругающийся почем зря док кинулся его лечить. Очередная серия откатов. «Все друзья погибли!» С грустью поведал мне Орбит, рукавом утирая слезы и перебирая в пальцах оставшуюся от ожерелья пустую бечевку. «Только ты остался, Росгард!» «Их!» — отозвался я, продолжая палить в оборотня. «Ты это! Заведи новых!» «А это мысль!» Не обращая внимания на горячку боя, задумался Орбит, доставая из тощего заплечного мешка черный нож с кривым и зазубренным лезвием. Провел подушечкой большого пальца по кромке черного лезвия и задумчиво взглянул на шею, стоящей к нему спиной Кэлен. «Новых друзей завести». «Почти, почти!» — заорал Крей. «Почти убили! Бейте всем, что только есть! Бом, вперед! Добьем урода!» «Отставить!» — рявкнул я. «Всем стоять на месте!» «Бом!» Крея крутнула вокруг оси, и он плашмя рухнул в воду. «Ману! Черт!» Заорал я в ответ, вливая девушке очередную дозу. «Док, только не облажайся, только не сейчас, умоляю!» Заглотнув маны, я с яростью обрушил на умирающего, но не сдающегося волка все, что у меня только было. Бесконечным потоком терновые преграды, пылающие угли. «Вырвался!» — предупредил бом. «Вырвался!» Верно. Грим вырвался из наших силков. Одни только терновые кусты и каменные пики не смогли его удержать. А призраков больше не было. Грим умирал. Уровень жизни критично мигал и, казалось, совершенно опустел. У него осталось несколько сотен хитов жизни, не больше. И он не отступал, как в прошлый раз. Нет, он рвался вперед, прыжками уходя от вырастающих из земли каменных шипов и кустов терновника. Пёр прямо на нас. «Берегись!» — закричал Крей, выставляя щит. «Грамм!» Всем весом волк ударил в подставленные щиты и смял первую линию защиты, повалив с ног воинов. Громадные клыки лязгнули в сантиметре от лица побелевшего, как бумага, дока. Не сговариваясь, мы с Кэлен одновременно всадили в разинутую пасть оборотни десяток пылающих углей. Грим сдавленно зарычал, его повело в сторону, и он рухнул на брюхо. Крит. Один из магических ударов нанес Крит. Поднявшиеся на ноги воины подскочили к оборотню сзади. Крей занес над головой топор и с ревом нанес мощный удар по хребту волка. Следом ударил бом, шипастым щитом с серебряным напылением. Один за другим наносились удары, шипели раскаленные угли, врезаясь в обожженную морду. А Грим все не умирал. Извернулся, дернул лапой, одним небрежным движением откидывая дока, словно тряпичную куклу, повалил Крея. Если по ним придется еще хоть один удар, «Да умри же ты!» — заорал я, вглядываясь в красные глаза оборотня. «Умри! Иди к своей Мирте, она ждет тебя!» «Ра!» — ответил Гримм. Чудовищная пасть сомкнулась у самого моего лица. И в этот момент на морде Гримма повис тщедушный, несуразный, черно-белый волчонок, подпрыгнувший и сомкнувший свои крошечные челюсти на нижней губе оборотня. Оборотень забыл про меня, яростно взревел и дернул мордой. Тиран сорвался и, подлетев в воздух, оказался у самого потолка, а затем с визгом ухнул вниз, стремительно падая прямо в раскрытую пасть Гримма. «Захлопни пасть!» Взревел я почище оборотня с перепуга, позабыв про магию и обрушивая на голову волка удары, затянутыми в кожаные перчатки кулаками. «Я сказал, закрой свою пасть!» Последний удар оказался роковым. Я выбил из оборотня последний хит жизни, и, испустив затухающий вой, Гримм рухнул на землю, тяжко уронив обожженную голову около моих ног. Волк дернулся и затих. Теперь уже навсегда. А я успел поймать тирана и прижать к своей груди, после чего обессиленно замер, стоя у тела умершего волка. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» За убийство Гримма я получил 6 уровней. Судя по радостным вскрикам и изумленным ругательствам, остальные тоже не остались без заслуженной награды. Но сейчас я не думал о полученных уровнях. Все кончено. Твое желание исполнено, Гримм. Прощай, друг, — глухо произнес я, глядя на лежащего у ног оборотня. Спи спокойно. Словно услышав мои слова, лежащий в воде волк замерцал, подернулся туманной дымкой и медленно растаял. Наклонившись, я окунул ладонь в холодную воду, покрытую слоем пепла и сажи. Повел пальцами и нащупал тонкую цепочку, соединенную с медальоном. Не выпрямляясь и не рассматривая добычу, я накинул цепочку на шею и убрал медальон за ворот камзола, проделав это как можно быстрее, чтобы никто не успел рассмотреть добычу. Что тут еще? Голова Гримма. Вот черт. Слава всем богам, не трансформировавшаяся обратно в человеческое обличье. Таскать в мешке отрубленную волчью голову еще ладно, но таскать там отрезанную голову мужика? Как минимум, меня не поймут. «И то, и другое — моя квестовая награда, комрады!» — пояснил я, убирая голову в мешок. «Задание только на меня, разовое, так что поделиться никак, обсуждать не сейчас. А это... это еще что?» Из воды показался целый набор предметов. Абсолютно чистая и без малейших следов подпалин громадная волчья шкура, десяток волчьих когтей, десяток заполненных желтой жидкостью склянок и огромное волчье сердце. «У кого с собой пустые склянки были?» «У меня», — отозвался Бом, завороженно глядя на трофеи. «Так и знал, что у тебя», — устало усмехнулся я. «Так вот, комрады, свое я получил. Шкуру, когти, жижу и сердце отдаю вам. Сами разберетесь, что кому и поскольку причитается. Мне квестовая голова и квестовый амулет. А вам все остальное. Стоить это барахло должно недешево. Справедливо?» «Да», — выпалил Бом, протягивая дрожащие руки и принимая трофеи. «Если считаете, что я в чем-то не прав и что-то кому-то должен, завтра встретимся и все обсудим. Здесь же, у входа в данж. Лады?» «Согласны», — выпалила девушка. «Но лучше сегодня. Помнишь, костер, зефир, вино победы?» «Ладно», — кивнул я. «Тогда через 2 часа у входа в данж. Я буду». «Слово?» «Слово», — ответил я. «Лишних не зовите, только своих. Выпьем вина, поболтаем и баиньки. Сегодня был тяжелый день». «А что за медаль?» — не удержался Крей, бросив быстрый взгляд на мою грудь. «Для квеста». Усталый, сделанный безразличностью, выдохнул я. «Крей, у тебя, кажется, есть свиток телепортации». «А что? Одолжи?» — попросил я. «Через 2 часа верну такое же слово». «Ну, вообще-то мне тоже». «Держи». Улыбнувшись, Кэлен протянула мне свернутый в трубку свиток. «А я к кристаллам уйду. Помни, через 2 часа ждем. И прихвати с собой вина». «Договорились». Бледно улыбнулся я и, насторожившись, прислушался. «Слышите? Что это за шум?» Едва-едва слышно, До нас доносился звук, больше всего похожий на шум далекого океанического прибоя. Первым сообразил Бом, панически завопив. «Волна! Протеи грибов обожрались! Валим, валим!» «Успеем еще?» Удивленно воззрился на него Док. «У нас же кристаллы!» «Да не пашут твои кристаллы рядом с волной протеев!» Заорал полуорг. «Объединившиеся протеи что-то там искажают в магическом пространстве. Для чего, по-твоему, сапоги покупаем? Ради моды? Рос, имея такие трофеи в загашнике, я не имею права умирать. Если помру и все потеряю, меня собственная жаба вонючей портянкой от сапога задушит. Ну?» Поняв, чего именно ждет от меня Бом, я поспешно выпалил. «Группу распускаю. Портуемся. Быстро!» Одним щелчком по пиктограмме я распустил группу и на прощание, махнув рукой саппартийцам, поднес свиток к губам и прошептал. «Альгора, я еще не набрал требуемого количества бордовых плащей для сдачи задания старости, но рисковать и оставаться здесь, имея в мешке голову оборотня, а на шее таинственный медальон? Нет уж. Ищите дурака. Мне пора на выход. Что ж, Альгора, злобный и темный колдун, влюбивший в себя саму Лизанну Роскошную, вновь возвращается на твой праздник жизни. И возвращается не с пустыми руками». Вокруг меня закружился смерч, все погрузилось в недолгую темноту. Здравствуй, радуга. Разноцветие тебе к лицу. Вспышка. Переход. Конец третьей книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.